вообще все люди, что пропоминали. И поскорбили его, блядь. Чем больше человек, тем лучше узнает про меня. Редко смерть, не надо!